71. Не может быть следствия без причины. Мы порождаем причины, дающие нужные следствия. Мы породили цепь причин, вследствие которых уже явно утвердились в мире плотном. Также явно утвердятся и те, которым еще надлежит быть. Мы порождаем законно, из огненного в тонкое, из тонкого в плотное. Воля человеческая нам не препятствие, ибо действует на низших планах, и в конечном итоге побеждаем мы, ибо воля наша захватывает круг большой и линию действий более протяженную, чем людская. Люди умирают и сходят со сцены, и с людьми кончаются их планы, но братство существует всегда, и план эволюции не приложен. Думают, что если нечто не видно, то его не существует. Но космические энергии тоже не видны глазу, однако они двигают миры. Невидимая мощь иерархии управляет миром. Надо полагаться на неведомых и невидимых.